повернул вправо, медленно проплыл по стене и скоро вообще исчез. Солнце ушло на запад, и в камере стало темно. На закате о нем вспомнили, потому что, наконец, в подвале заскрипели поочередно многочисленные двери. Он ждал Юлию, ждал Закомарного, наконец, этих, что допрашивали в машине. А пришла кухарка, когда-то подаренная Овидием Сергеевичем. Она явилась без сопровождения со знакомой корзиной, где находился богатый обед в сутках с десертом, сладким и даже бутылкой вина. Он подумал о провокации. Слишком смело она открыла камеру и вошла, не замкнув за собой двери. Отвела взгляд, сдержанно, будто незнакомцу сказала «здравствуйте», и по-хозяйски принялась выставлять на топчан салаты и горячие блюда. Налила вина в бокал и отошла в сторонку. «Прошу вас». Недолгая жизнь в обществе женщин дала многое. Ярослав научился быстро определять настроение каждой буквально с первого взгляда. Казалось, они все похожи. Но если присмотреться, каждая неповторима по характеру и состоянию духа. Иногда они кичились своей скрытностью, женским лукавством, а на деле оставались открытыми и незащищенными, что их больше всего приводило к отчаянию, чему они объявили войну. Двойное дно визита кухарки он прочитал на ее лице, и она почувствовала это, потому не хотела узнавать его, отводила глаза. Ярослав подал ей бокал с вином, себе же налил в кружку питьевого бачка. «Прости меня», — повинился. «Я до сих пор не спросил имени. Как тебя зовут?» «Анжелика», — пролепетала она. «Знаешь, тогда я выбросил твой радиотелефон», — признался он. «Утопил в озере, чтобы не было соблазна. Овидий Сергеевич отдал тебя как вещь, и мне сейчас стыдно за слабость». «Да, я понимаю». «Что ты понимаешь?» «У тебя распухла нога», — уклонилась Анжелика. «Я пришлю врача. У нас есть врач». «Не сомневаюсь», — печально усмехнулся Ярослав. «В этом гнезде есть даже собственная тюрьма. Без врача я обойдусь, а вот без напильника... Можешь ты принести мне напильник или ножовку по металлу?» «Зачем?» «Пилить решетку, разумеется». «Для чего еще узнику требуется этот инструмент?» «Не знаю», — растерялась она. «Это трудно». «Ладно, не напрягайся», — засмеялся он. «Это шутка. За встречу, маркиза». Как и в прошлый раз, она была послушна и выпила молча. Аппетита не было, но он сделал вид, что проголодался. Как и положено в тюрьме, из приборов оказалась только ложка. Значит, перед тем, как кухарка спустилась сюда, корзину тщательно проверили опытные люди. Небось, в скит она притащила все, вплоть до ситечка к чайнику, и проинструктировали. — А если я сейчас убегу? — спросил Ярослав. — Отниму ключ, запру тебя в этом узилище и осторожно исчезну. «Не боишься?» «Не нужно этого делать», — шепотом предупредила Анжелика. «Между второй и третьей дверью стоит Женя». Этого охранника Ярослав запомнил еще в джипе, когда везли в усадьбу. Мрачный, молчаливый и злой человек лет под 40, облепленный деревянными связками мышц, при этом мягкий, плавный в движениях, а кожа на ладонях, как на пятках. Золотая цепь на шее в палец и лицо убийцы. — Что ж ты выдаешь секреты своего хозяина? — усмехнулся Ярослав. — Это не секреты. Я его попросила остаться там. — Разве этого Женю можно о чем-то попросить? — Да, он очень добрый. Здесь все парни очень добрые. — Наверное, все пионеры. — заключил Ярослав. тимуровская команда.